«Ладно», — мягко вздохнул Бенни, — «чего тебе хочется теперь?» Женщина посмотрела в окно и указала, что насчет боулинга. «Это весело, и мы там давно не бывали». Бенни покосился на Руди. Тот пожал плечами, включил поворотники, сбавил ход и свернул направо, заехав на парковку при Кегельбане, который она увидела. «Почему нет?» – произнес тот. «Я бы погонял шары, а у них тут подают хорошие начес». «Вот это дело!» – хихикнула Элла. И довольно нежно потрепав его по затылку, добавила. «Давай, пошли повеселимся и отбросим ваши тревоги». «Ага», – Клара с улыбкой выбралась из машины, дожидаясь остальных. «Будет здорово». Также выбравшись наружу, Бенни посмотрел через крышу автомобиля на друга и напарника. Оба на миг закатили глаза, но последовали за двумя женщинами, направившимися в заведение. «Может, она и права», — подумал он, — «это отвлечет его мысли, скатывающиеся к боссу Эберту». Бенни нравился боулинг. Глава 229. Технарство и тестирование. Стоило меху появиться практически ниоткуда, оружейник, удивленно хмыкнув, и правда сделал шаг назад. Дракон застыл в потрясении, доктор Икари начал ругаться по-японски себе под нос, вызвав смешок у Тейлор. Та что-то ему ответила на том же языке. Лизу это удивило, умница понятия не имела, что подруга на нем говорит. Мужчина посмотрел на девушку-ящера, вскинул бровь и кивнул. Доктор Уилсон несколько секунд пялился на устройство, а потом расплылся в широкой усмешке. «Невероятно», — выдохнул он. «Какая-то разновидность многомерного карманного хранилища, верно. Ее работа, не моя», — открестилась Линда, ткнув в аспект Тейлор большим пальцем через плечо. «В первый раз я удивилась не меньше вашего, но, скажу вам, полезно да я, могу представить», — согласился ученый. «Не возражаете», — указал он на меха. «Будьте любезны», — пригласила женщина-кошка, охватив взглядом также и дракон с оружейником. Оба технаря последовали за высоким экспертом к машине, внимательно ее оглядывая. Доктор Икари что-то сказал Тейлор. Та ответила, и они оба хмыкнули, а японец следом присоединился к коллегам. Он сказал, мол, учитывая, что уже наворотила семья, удивляться не стоило, однако не каждый день видишь, как бильярдный шар оборачивается в реквизит из научной фантастики, пояснила Тейлор, посмотрев на усмехнувшуюся Лизу. «Из каких пор ты говоришь по-японски?» — поинтересовалась та на семьеричи. «Уже примерно 3 дня, Варга научил так же, как и этому языку», — отозвалась подруга с несколько самодовольным видом. «Самое дикое, что это почти тот же язык, на каком говорит народ принцессы Луны 53. Они достаточно близки, чтобы можно было запросто выучить различия. Хотя, думаю, акцент у меня странный. Люди странно на меня посматривают, когда я на нем говорю. Надеюсь, ты понимаешь, что есть уйма причин помимо акцента, по которым люди могут на тебя странно посматривать», — осклабилась Лиза. Тейлор с ответной усмешкой пожала плечами. «Вполне допускаю. Так, для начала, а на кой тебе понадобилось учить японский?» — осведомилась черная ящер. «В какую чертовщину ты на этот раз влезла?» «Это секрет. 54. Ты порой реальная боль в заднице. Сама такая». Они переглянулись и присоединились к остальным. Линда вскарабкалась наверх и открыла кокпит, затем активировала меха и опустила на корточки так низко, как только возможно. Оба ученых заглянули внутрь, пока технарка давала пояснения по управлению. Оружейник внимательно слушал, параллельно сканируя устройство чем-то похожим на трикодерлита, а дракон прохаживалась вокруг, с пытливо любопытным видом склонив голову на бок. Тейлор с интересом обозрела инструмент, которым манипулировал технарь протектората, и посмотрела на занятую тем же Лизу. «Кажется, дракон преуспела», — произнесла она вполголоса, кивнув в сторону канатки, доставшей точно такой же. «Похоже на то, он будет рад, и это хороший знак, хотя мне интересно, как у нее дела с аудиоиндуктором». Переговаривались они достаточно тихо, чтобы оружейник, по всей видимости, не обратил внимания. «По нашей информации, вы используете для двигательных систем электромоторы на сверхпроводимости», — заметил тот, возясь с трикодером со слегка удрученным выражением. «Внешний корпус из ЭВМ, разумеется, блокирует мои сканеры», — он опустил устройство и изучающе оглядел меха. «Судя по записям, которые мне довелось видеть, механизм работает очень ровно и без сбоев». «Спасибо», — посмотрела Линда на героя сверху вниз, стоя в кокпите. «Так и есть, тут используются линейные двигатели на сверхпроводимости. Они крайне мощные, очень легкие и занимают не так много места в сравнении с гидравликой, да и КПД к тому же гораздо выше. Не говоря о том, что быстродействие просто несопоставимое. Покрытие поверхности ЭВМ делает их практически лишенными трения. Каждый актуатор к устройству специфичен, но характеристики у них общие. Оружейник и дракон переглянулись. «А что за сверхпроводящий материал вы используете?» — поинтересовалась последняя, повернув голову вверх, чтобы видеть Линду. «Где установили резервуар с жидким гелием? У вас бортовой криостат или же он работает до полного испарения?» Канатка оглядела меха еще пристальнее. «Не вижу никакого испарения или протечки хладагента. Может, жидкий азот и высокотемпературная сверхпроводимость?» — выдвинул предположение оружейник, также разглядывая нависающую над ним машину 55. «Все равно нет дренажа и никаких пятен пониженной температуры, хотя корпус из ЭВМ должен был бы их маскировать». Лиза наблюдала и слушала, посмеиваясь про себя, как они перебирали возможности. Доктор Уилсон также вносил свой вклад. Линда перегнулась через борт кокпита, наслаждаясь шоу. Доктор Икари посмотрел на них всех и медленно повернул голову, пристально разглядывая аспект Сауриал, стоявшую рядом с ним с тонкой, чуточку злобной самодовольной улыбочкой, и что-то сказал ей на японском, на что собеседница весело фыркнула и кивнула, а потом дала развернутый ответ. Сквозь бесстрастный вид доктора на миг прорвалось удивление, сменившееся тенью улыбки. «Джентльмены и дракон, подозреваю, вы кое-что проглядели», — произнес он где-то еще спустя минуту технарского трепа. Дракон, оружейник и их коллега из СКП дружно посмотрели на японца. Тот указал на девушку-ящера. «Помните о способности создавать материю, использование которой мы зафиксировали у Сауриала и ее сестер?» Теперь Линда заметно развеселилась. «Я могу спроектировать столько всего, что вы не поверите», — произнесла она, заставив всех поднять на себя взгляд, «включая специальные материалы с очень полезными свойствами. А она может их сделать», — технарка постучала по борту меха. «Наглядный пример. Сама я большую его часть точно не изготовила бы, только семья способна создавать и обрабатывать ЭВМ». Сауриал вытянула руку, в которой появился стержень из черного сверхпроводника, и протянула его доктору Икари. Тот пристально осмотрел его и передал подошедшему оружейнику, на несколько секунд наставившему на образец свой сканер. «Это упоминавшийся сверхпроводящий материал, он самый», — кивнула в ответ Тейлор. «Какова критическая температура?» — с любопытством поинтересовался герой, убирая сканер в выемку на броне, а затем на пробу сгибая футовый стержень полдюйма в диаметре 56. Тот легко гнулся, ведя себя в хватке точно резиновый. На вид он походит на некоторые высокотемпературные керамические сверхпроводники, хотя основа явно не керамика. «Мое сканирование не дает окончательного ответа. Критическая температура чуть ниже точки плавления», — произнесла Линда, спрыгивая из кокпита меха и вместе с дракон присоединяясь к остальным. Доктор Уилсон слушал, однако продолжал обследовать хвостовой плазменный излучатель. «И это 2964 градуса Цельсия 57, приблизительно». На несколько секунд в помещении воцарилось молчание, нарушаемое лишь еле слышным гудением генераторов силового поля. «Простите», — очень осторожно переспросила дракон, — «вы сказали 2964 градуса Цельсия?» «Да, я это сказала», — ухмыльнулась Линда. «Вы говорите, что располагаете электрическим сверхпроводящим материалом, сохраняющим сверхпроводимость вплоть до почти 3000 градусов Цельсия», — недоверчивым тоном уточнил оружейник, как если бы он думал, что ослышался два раза подряд. «У вас в руках его образец». Оба технаря уставились на тусклый черный стержень в руке героя, переглянулись и повернулись обратно к меху. Доктор Уилсон с ошеломленным видом пялился как на Тейлор, так и на Линду. «Оставьте себе, проведите тесты», — предложила Тейлор. «В данный момент это не слишком важно, лишь маленькая деталь в проекте». «Довольно критичная деталь», — вставила Линда. «Ну да, однако далеко не главное». «Согласна». Спустя почти 30 секунд дракон произнесла с нотками трепета в голосе: «Думаю, по окончании этих испытаний нам надо будет еще раз поговорить». «Можно устроить», — улыбнулась Тейлор. «В любом случае нам есть еще что обсудить помимо этого», — многозначительно посмотрела она на трикодер в бронированной перчатке костюма дракон. Технарь подняла ее, посмотрела на прибор, затем на девушку-ящера. «Да, я намеревалась поговорить о нем с вами в ближайшем будущем», — добродушно произнесла она. «Простите», — поддалась моменту. «У меня его оригинальный образец и несколько предсерийников ждут возвращения к нему. Если устраивает, скоро свяжусь. В любое время, отозвалась Тейлор. Оружейник воззрился на образец у себя в руке, и даже скрытое наполовину лицо, равно как и запах, излучало немалое изумление. Это же, казалось, он не в силах закончить предложение. «Меняет правила игры, полагаю», — произнес доктор Уилсон, подходя и глядя на черный материал. Оружейник, задержав взгляд еще на несколько секунд, протянул ему стержень и снова переключился на меха с Линдой. «Хорошо», — подытожили. На этой ремарке голос героя чуть дрогнул. «Не только сверхпроводимость при комнатной температуре, а крайне высокотемпературная сверхпроводимость. Революционность в ряде областей сложно преувеличить». Он перевел взгляд обратно на девушку-ящера. «И вы можете изготавливать его по требованию? Привлечение Виктуры как технаря-создателя не требуется?» Тейлор протянула другой стержень из этого же материала. «Разработка ее, я бы до такого не дошла, однако могу изготовить любое необходимое количество. А что, думаете, это можно продать?» И невинно посмотрела на слегка поперхнувшегося технаря. Дракон, переводившая взгляд с одного на другую, покачала головой, как если бы пыталась сдержать смех. По губам доктора Икари блуждала легкая, тонкая и сдержанная улыбка, а сам он испускал запах веселья. «Не сомневаюсь, он будет иметь значительное коммерческое применение», наконец произнес оружейник с чуть слышным вздохом. «Как и почти все, что разработали ваша семья и друзья. Когда у нас всех будет на это время, мне хотелось бы обсудить это подробнее, как, полагаю, и дракон». Определенно, в голосе второго технаря звучал энтузиазм. «Только в моих собственных изделиях на ум приходит буквально десятки мест, где этот материал оказал бы колоссальное влияние. Мы это обсудим, когда будем говорить насчет трикодеров», — пообещала Тейлор, и протянула второй образец доктору Уилсону, вставшему рядом с коллегой. Человек благоговейно принял его. «Но пока что давайте вернемся к Виктуре и испытаниям. Что дальше?» «Согласен», — отозвался оружейник, повернувшись лицом к меху. «Мы можем часами обсуждать спецификации этой машины, и мне было бы интересно именно это, но вы правы, сейчас не время. Виктура, если бы вы могли провести краткую демонстрацию работы вашего меха под запись для дальнейшего анализа, это было бы очень любезно и подошло бы в качестве первого теста». Конечно, женщина-кошка забралась обратно в кокпит и села. Было видно верхнюю половину ее тела и как она пристегивается. Спустя секунду прозрачный верх закрылся и с тихим клацаньем зафиксировался на месте. Мех плавно и почти бесшумно поднялся, едва пилот его активировала. По огромному помещению разнесся щелчок, технарка включила внешние динамики. «Меня хорошо слышно», — обратилась она. Голос раздавался четко и чуточку слишком громко. «Прикрути чуток», — крикнула Тейлор. «А теперь, идеально, окей», — мех сделал пару шагов прочь. Поступь была тяжелой, однако гораздо тише, чем казалось возможным. Линда развернула его лицом к ним и заставила обеими руками указать на себя. «Как видите, машина быстрая, устойчивая, с очень плавным ходом и почти бесшумная», пилот помахала им металлической рукой. «Если хотите подробностей, полную спецификацию я озвучу позже. Мы знакомы с основами из доклада сержанта Фокстона. Спасибо, Виктура», — поблагодарил доктор Уилсон, наблюдавший за ней с огромным интересом. «Хотя, если возможно, я был бы признателен за дополнительные данные». «Конечно, так, места здесь недостаточно, чтобы разогнаться до полной скорости, однако могу прогнать несколько простых номеров». Кошкообразная технарка снова закрутила машину, после чего пробежалась трусцой по помещению, а когда удалилась на безопасное расстояние, заставила ее бегать туда-сюда, как на двух, так и на четырех ногах, прыгать на половину высоты потолка, делать передние сальто вроде того, с которым справился Варга, и даже заставила меха стоять на одной ноге. «Действительно замечательно», — пробормотала дракон, внимательно наблюдая. «Гибкость контроля движений превосходна, лучше всего, что мне доводилось видеть для чего-либо хотя бы сопоставимого по размеру и массе», и, повысив голос, обратилась. «Что за система управления?» «Гибрид сети цифровых процессоров в основном кластере ЦП с широкой линией аналоговой обработки, управляющей разновидностью встроенной нейронной сети, которая осуществляет ведение движений на нижнем уровне. Система предварительно запрограммирована базовым набором контроллеров в достаточной мере, чтобы она работала достаточно адекватно, чтобы пилот мог ей управлять. Однако она весьма адаптивна и на лету схватывает, как работать на пике эффективности 58, Лиза подумала, что в голосе Линды звучала гордость своей работой, как и должно было быть. Он может вводить поправку за неровности грунта, распределение веса, разных операторов, различия в рельефе местности, сильный ветер, подводные операции и так далее, даже повышенную и пониженную гравитацию. Если, скажем, одна из ног сломается, он адаптируется к потере и найдет обходной путь менее чем за секунду. Она помахала Тейлор, которая точно ждала этого, стремительно приблизившись и создав здоровенный брус стали, вдвое больше нефтяной бочки, с рукояткой на нем. Мех Линды поднял его, перераспределив вес под нагрузкой с таким видом, будто это было до банальности просто. Технарка снова пробежалась трусцой по залу, перекидывая на ходу несколько тонн веса с руки на руку. Мех так гладко компенсировал его движениями таза и хвоста, что это было совершенно незаметно. Доктор Уилсон присвистнул под нос, в изумлении покачав головой. Доктор Икари строчил заметку за заметкой, очень внимательно следя за демонстрацией. Явственно впечатленное выражение пробивалось из-под невозмутимости, которую он точно культивировал. Остановившись в 50 футах и повернувшись к ним лицом, Линда опустила брус. Управляющая электроника адаптирована из коммерческих высокоскоростных линеек ППВМ и ЦП, предназначенных для объемных параллельных расчетов при создании графики, а аналоговый сектор – мой собственный проект. Вместе они сведены посредством усилителя сигнала и процессорной системы, предназначенной для радарных приемников. Мы просто собрали кучу таких в блок, использовав очень тонкие теплопроводы из ЭВМ, чтобы все охладить. Следующее поколение значительно мощнее и гораздо миниатюрнее. Сауриал их делала на основе этого прототипа. Тут один и тот же небольшой блок на изумление простой электроники повторяется снова и снова, пояснила Сауриал посмотревшим на нее с любопытством оружейнику и дракон. Я еще осваиваю такого рода штуки, и на данный момент копирование цифровой электроники для меня немного слишком, однако к этому иду. Очень интересно разбираться, как работает этот тип технологий. Однако Виктора про него знает чертовски больше моего. И какую часть этой технологии вы можете воспроизвести без участия Виктуры? Уточнил оружейник с восхищением в голосе. Могу пока что изготовить все механические части, электронные ячейки памяти и кое-что из электроники, отозвалась Тейлор. Виктуре все равно приходится делать то, что технарь делает с процессорными платами, писать софт, прочее в том же духе, да и энергоячейки не работают, пока она с ними не поиграет. Почему, никто из нас пока что не разобрался. В смысле, я понимаю, что для Тинкертиха это нормально, но так не должно быть, она слегка нахмурилась. Устройство энергопитания не такое уж простое, однако даже так я, можно сказать, вижу, что с ним происходит. Над математикой еще работаю, однако оно вроде бы подает мощность через некое крошечное пространственное возмущение, хотя я не уверена откуда, и все равно, я могу изготовить все детали, сложить их вместе в точности как Виктура, а оно не работает. Если же я разберу их обратно, и отдам ей все те же части, когда она их соберет, все работает прекрасно. Тут происходит что-то очень странное. Как вы и говорите, такое очень часто встречается, практически до уровня непреложного факта, произнес доктор Уилсон, слушавший с задумчивым видом и немалым интересом. Я знаком с немногими технарскими проектами, особенно в областях технологий помимо биологических или химических, которые в принципе могут быть воспроизведены помимо технаря-источника. У дракон к этому определенно дар, и есть еще пара-тройка тех, кто может почти то же самое с определенной технологией, однако они и правда большая редкость. Помню, оружейник говорил про это не так давно, когда они с дракон посещали наш офис. Кивнула Тейлор. «Мне это все еще кажется странным. Если когда-нибудь сумеете разобраться, в чем тут собака зарыта, дайте, пожалуйста, знать», — откровенно улыбнулся ученый. «Я буду в полном восторге. Это озадачивает нас с тех самых пор, как паралюди вышли на сцену, а хорошего или хотя бы отчасти убедительного ответа до сих пор не предвидится. Теорию има, но считанные единицы можно хотя бы проверить», не говоря об опровержении 59. «Я еще подумаю над этим», — с улыбкой заверила его девушка-ящер. «Если узнаю, сообщу вам». Доктор Икари сделал еще несколько пометок и поднял взгляд. «Мне также были бы интересны любые соображения, до каких вы можете дойти, Сауриал», — спокойно произнес он. «Природа сил — это чисто моя область компетенции, однако я первым признаюсь, что мы пока не располагаем четким объяснением, соответствующим всем фактам. Однако, полагаю, этот вопрос выходит за рамки текущего момента и его, Возможно, следует отложить на другой раз. И они вернулись к наблюдению за мехом. Линда активировала плазменный клинок на хвосте и отработала им, срезав кусок громадного стального бруса. Обнажившаяся в результате раскаленно-красная поверхность медленно остывала и темнела. Технарка выщелкнула один из наручных клинков и срезала еще кусочек примерно с такой же легкостью, как некоторые срезают ножом головку сыра. Оружейник явно пребывал в равной мере под впечатлением и в тревоге. Доктор Икари опять строчил тонны заметок, а когда она закончила проводить машину через сокращенную версию первичного тестирования, Тейлор крикнула: «Покажи им систему подавления звука». Все посмотрели на нее, Лиза с усмешкой, остальные с тенью озадаченности на лицах. «Подавление звука?» – переспросил доктор Уилсон. «Его же и так едва слышно, зачем бы потребовалось?» Он моргнул несколько раз и в каком-то священном трепете захихикал. Оружейник уставился на них, повернулся к дракон, явственно давящийся чуть слышным смешком, и ровным тоном произнес: «А еще он становится невидимым, он становится неслышимым», поправила, осклабившись, Тейлор. «Невидимость — это побочный эффект. Виктура установила у ему примочек для безопасности. Строительство и снос могут быть опасно шумными. Это устраняет проблему». «Разумеется», — хмыкнула дракон. «Я вас полностью понимаю. Совершенно разумно. Ты не помогаешь», — пробормотал оружейник под нос. Лиза пыталась не засмеяться. Мех снова проступил в поле зрения. Внутри зримо ухмылялась Линда. Она опустила машину на пол, вырубила энергию и выбралась через край кокпита, по пути ухватив верхнюю секцию и потянув ее опускаться. Ловко приземлившись рядом с техникой, женщина подождала, пока купол с шипением не закроется, щелкнув замком, и опустила руку на точку активации режима иномерного хранилища. А секунду спустя подобрала маленькую сферу оттуда, где та лежала, и подошла к наблюдателям, явственно излучая удовлетворение. Все посмотрели на мяч, который технарка сунула обратно в карман. Ненадолго воцарилось молчание. Затем доктор Икари поднял ручку, привлекая ее внимание. «Виктура, могу я узнать, сколько времени ушло на разработку и постройку этой машины?» Линда на секунду задумалась. Фаза разработки заняла, наверное, 3-4 дня, покосилась она на Тейлор и Лизу. Те кивнули. «Где-то так, я раздумывала над этим где-то с неделю до того, как принялась за чертежи, и, пожалуй, хотела сделать что-то такое годами, однако никогда не имела ресурсов. А когда оказалось, что Сауриал способна изготовить любой конкретный экзотический материал, который я могу описать, это привнесло оно мощные изменения в проект и начало все заново с моторов. У нас ушло около 2 дней на изготовление первого комплекта деталей», — добавила Сауриал. «Мы с сестрой перебрали несколько вариантов, пока Виктору не удовлетворил результат. Затем еще 2-3 дня, чтобы все собрать воедино, подключить и написать софт. Собственно говоря, она занималась этим, пока мы делали детали, так что все было сработано довольно четко. Тогда затраты времени от начала фазы планирования до рабочего прототипа приблизительно неделя», отметил мужчина, делая новые записи. Его бровь слегка приподнялась. «В самом деле, очень хорошо. Могу представить, как производственные таланты, которые ваша семья привнесла в дело, настолько мощно ускорили процесс. Делать тоже обычным путем заняло бы намного больше времени», кивнула Линда. «Приняв для начала, что у меня вообще были бы ресурсы, и получилось бы в итоге не так хорошо, мне наверняка пришлось бы остановиться на гидравлике высокого давления, а она дерьмо в сравнении с линейными моторами». «Понимаю», — оторвался японец от блокнота. «Сколько времени ушло бы на создание дубликата?» «Постройка следующей дюжины заняла 2 дня, бодро отрапортовала Линда. Спустя секунду или 2 доктор Икари нагнулся и подобрал оброненную ручку. Оружейник дышал немного тяжеловато, дракон вперила в технарку свой взгляд, а доктор Уилсон снова расплылся в широкой усмешке. «Ух ты, как вы мне нравитесь», — рассмеялся он. Лиза подмигнула ученому. «Если честно, пока мы собрали полностью только 6, однако располагаем 2 дюжины комплектов деталей, так что у нее есть запас для экспериментов», — пояснила Тейлор, зримо забавляясь их реакцией. «После прохождения испытаний, которые устроили докеры полным составом, Виктура доработала проект, сделала проще в производстве. У них, кстати, была уйма действительно хороших предложений по усовершенствованию. Некоторые из этих парней невероятны с такого рода машинным управлением», — вставила Линда, покачав головой. «Просто запредельно хороши. Годы и годы практики. Я была бы дурой, если бы не слушала их соображения, а мне нравится думать, что я не дура. Уверенно могу сказать, что вы никоим образом не дура, Виктура», — медленно произнесла дракон. «Сколько мехов вы планируете сделать?» «Мы пока не определились», — пожала плечами женщина-кошка. «По меньшей мере дюжину или две, столько людей в СРД, кому они нужны для работы, которой мы занимаемся. Насчет выхода с ними на рынок мы еще думаем, однако даже если никогда этого не сделаем, полезно будет иметь их под рукой. Надо будет еще добавить полетные системы, разрешить проблемы с управлением и обратной связью, закончить подводный режим, систему жизнеобеспечения, может быть остекление кабины получше подобрать, добавить камеры снизу». Технарка склонила голову на бок, задумавшись. «Куча улучшений, однако модульность высокая, так что апгрейдить их просто. Образцы второй модели внутри куда аккуратнее, чем этот», — постучала она пальцем по карману. «Все более-менее сходится. Когда закончим руководство, запросто сможем добиться, чтобы их строил отдел механики в Союзе. Зависит от того, сколько мы в итоге наделаем». Все, кроме Лизы и Тейлор, слушали со странными выражениями на лицах. Две последние с легкими улыбками переглянулись. «Кажется, теперь это тема дня». Наконец доктор Уилсон прочистил горло, заставив всех обратить на себя внимание. «Может, приступим к остальным тестам?» – предложил он, указывая на столы, ломящиеся от оборудования и деталей. «Я уже получил довольно взвешенное представление о предварительном ранжировании, однако дополнительные проверки позволят надежнее его подкрепить и выяснить, имеют ли место иные категории помимо технаря». «Конечно», – отозвалась Линда, проследовав за мужчиной к столу. Остальные присоединились к ним. Лиза с Тейлор встали в сторонке, наблюдая, как оба ученых принялись заниматься тем, чем хотели. Оружейник внимательно наблюдал и, по всей видимости, преодолел недавние потрясения. Дракон бросила взгляд на них, затем на него, и подошла присоединиться к подругам. «Полагаю, это займет какое-то время», — произнесла она. «Что они собираются делать?» — полюбопытствовала Тейлор, понизив голос так, чтобы не отвлекать специалистов. Лиза рада была видеть, что Линда, похоже, полностью успокоилась и получала удовольствие. Демонстрация меха оказала на технарку хорошее влияние, пусть даже на остальных оно было несколько нервирующим. «Есть ряд разных способов тестирования способностей технаря», — пояснила дракон. «Некоторые простые, такие как предоставить тестируемой персоне как можно более широкий выбор случайных деталей и оборудования и посмотреть, что получится. Недавно прошедший триггер технарь обычно почти бессознательно принимается чертить или планировать проекты. Это один из ключевых признаков, как когда они принимаются искать детали в местах типа свалок, секонд-хендов и тому подобных. Одна из тех вещей, к которым присматриваются и СКП, и банды. К сожалению, банды, разумеется, часто успевают первыми». Она проводила взглядом Линду, которая взяла несколько разных монтажных плат из горки на одном из столов, изучающе оглядела и отложила обратно. «К счастью, ваша подруга нашла вас. Вы можете обеспечить ей безопасность, дружеские отношения и помощь с проектами, и наверняка лучше, чем почти кто угодно другой». Героиня повернулась лицом к девушке-ящеру, сделала короткую паузу и осведомилась. «Если не возражаете против вопроса, как вы с ней познакомились?» Тейлор кивнула в сторону Метиды. Кузина некоторое время назад с ней пересеклась. Она была в скверном месте, пряталась от людей, с которыми правда не хотела снова встречаться. И в ужасе как от банд, как вы и говорите, так и в некотором смысле от СКП. Она не доверяет им полностью. Честно говоря, с ее прошлым, которое, думаю, было довольно неприглядным, она большинству людей не доверяет. Она доверяет тебе и Метиде. Я это ясно вижу по одному только языку тела. Канатка в броне на миг перевела взгляд обратно на Линду. Я заметила, что когда вы пришли, она была вся на нервах и не хотела отходить слишком далеко от кого-либо из вас. Показ этого невероятного меха сильно ее расслабил, однако она по-прежнему слегка насторожена, даже несмотря на то, что старается. Она продолжает поглядывать на тебя либо Метиду, почти бессознательно, как будто боится, что вы можете исчезнуть. «Знаю, я вижу то же самое», — вздохнула Лиза. «Поверьте моему слову, последние несколько лет у нее были очень паршивые времена и имелся ряд проблем. Мы предложили ей убежище, место для жизни и работу. Она согласилась. СРД пошел ей на пользу, они ее просто приняли. Не думаю, что такое случалось когда-либо прежде, уж точно не после ее триггера, который, насколько я знаю, был при весьма удручающих обстоятельствах, даже для Трипгера. Что насчет ее семьи? Поинтересовалась дракон. Лиза с Тейлор переглянулись. Было очевидно, что та собирает информацию, чего следовало ожидать. Большая часть дойдет как минимум до директора Питгот, тут сомневаться не приходилось, однако также казалось вероятным, что технарь пользуется свободой действий. В целом, они обе по большей части ей доверяли. Думаю, ее родители все еще живы, однако знаю наверняка, что она не видела и не говорила с ними почти 10 лет, отозвалась, поразмыслив над вопросом, Лиза. В конце концов, это было правдой, и, по ее словам, она не намерена когда-либо снова с ними контактировать. Всех деталей я не знаю, однако она определенно с облегчением покинула родной городок. Как-то она сказала мне, что практически уверена, не сделай этого, она была бы уже мертва. Гадство. Да, пожала плечами Лиза. У этой женщины есть причины как для недоверия, так и для опаски в отношении других людей. Раньше дела шли плохо, и ей повезло вырваться. Если не возражаете против совета, подозреваю, ей пошла бы на пользу беседа с психотерапевтом, задумчиво кивнув, высказалась дракон. Сильнее, чем большинству паралюдей, а основной их массе, учитывая все обстоятельства, определенно необходима как минимум легкая психологическая консультация. Этой часть общей проблемы триггеров. Мы это обсуждали, отозвалась Тейлор. Она и сама в курсе. Виктора хорошо это скрывает, однако порой затихает и, могу точно сказать, вспоминает вещи, о которых не хочет думать. Я буквально носом чую, когда такое случается. Однако нам надо найти кого-нибудь очень деликатного и достойного доверия, и, покосившись на дракон, добавила с легкой улыбкой. Не сочтите за неуважение, однако это, вероятно, исключает всех, связанных с СКП. Понимаю, произнесла женщина с веселыми нотками в голосе. Честно говоря, в СКП уже нехватка хороших психотерапевтов. Директора Питгот это очень раздражает, она упорно пыталась заполучить кого-нибудь в Брактон-Бей по меньшей мере с год. Насколько я знаю, генеральный директор Коста Браун занималась этим вопросом, но пока ничего не вышло. Надеюсь, скоро получится. У нас есть парочка возможных наводок, сообщила ей Лиза. Эми Даллан знает пару человек, кто мог бы помочь или знает тех, кто может. Мы легко можем расплатиться, так что это не проблема. Вы представите ее как Виктору или под ее гражданской личностью, поинтересовалась дракон, снова переведя взгляд на умницу. Пока не уверена. Зависит от нее, конечно. В любом случае будут определенные трудности, однако мы разберемся. Удачи. Если я могу помочь, дайте знать. Спасибо. И они снова замолчали, наблюдая, как их подруга бродит между столов, выхватывая тут и там детали. Похоже, у технарки было на уме что-то для них. Оружейник стоял в стороне, однако явно был неподдельно и всерьез заинтересован ее выбором, а двое ученых делали заметки и время от времени негромко обсуждали, что она делает. «Я возьму начес с зеленью», — произнес Руди, посмотрев на стойку с закусками. «Кто-то еще хочет?» «Мне того же», — отозвался Бенни, покосившись на жену Эллу. «Прихвати мне хот-дог и ванильной колы», — Руди, — высказала Селла. «Боже, не знаю, как ты можешь пить это дерьмо», — пожаловался Руди. «Мне нравится», — отреагировала та, уперев руки в боки. Бенни ухмыльнулся знакомой сценке. Руди страстно ненавидел эту хрень, а его жена любила. «Мне, пожалуйста, на часы воды, Руди», — Клара толкнула локтем спутницу, чтобы прервать ссору, которую та готова была устроить. «Давай найдем дорожку, Бенни», — она посмотрела мимо видеоигр, расставленных вокруг входной зоны в сторону задней части огромного здания, где раздавались типичные звуки боулинга и ходили туда-сюда люди. Многим было за 20, и у считанных единиц имелись пиво в руках и улыбки на лицах. Похоже, что занято. Надеюсь, свободное найдется. В этом месте вроде где-то дорожек 16, пожала плечами Элла. Должна быть свободная. Я расплачусь, милая, а вы с Эллой подыщите хорошее местечко. Бенни полез в карман за бумажником. Руди уже направлялся на раздачу фастфуда. Женщины кивнули и развернулись, исчезнув в зоне боулинга. Бенни подошел к стойке и привлек внимание одного из двоих работавших там мужчин средних лет. На четверых, произнес он, когда тот подошел. Оплата прошла без промедления, и он убрал чек в бумажник, а бумажник обратно в карман. А когда он проходил в сторону выдачи туфель для боулинга, Руди снова к нему присоединился, держа поднос, заставленный на часы стаканами с газировкой. «У тебя глисты или что?» — поинтересовался с усмешкой Бенни. «Мы же только что пообедали». Приятель пожал плечами. «Не могу в боулинге без закусок», — совершенно резонно заметил он. «Хороший аргумент». Они подошли к дорожкам и остановились, оглядываясь. «Клара права, довольно забита, все дорожки сейчас, похоже, использовались игроками в боулинг от подростков, которым следовало быть в школе, до группы стариков, любому из которых навряд ли было меньше 80. Может, придется подождать. А где девочки?» — поинтересовался Руди, меряя взглядом обширное помещение. Грохот и стук падающих кегель смешивался с рокотом катящихся по дорожкам шаров, фоновой музыкой и воплями множества людей, исполненными разочарования либо триумфа. «Руди!» — взвился знакомый голос, привлекая их внимание. Мужчины увидели Эллу, неистово машущую им с дорожки далеко справа у стены. Клара сидела в полукруге кресел вокруг компьютерной панели скоринга, разговаривая с кем-то, наполовину скрытым низкой стеной, отделявшей оконечности дорожек с пультами друг от друга, тремя ступенями ниже основного этажа, на котором находились они. «Похоже, они нашли кого-то, кто собрался уходить», — повернулся Руди в том направлении. Кто бы это ни был, он, видимо, поправлял шнурки на туфлях, наклонившись так, что видна была только спина. Они дружно приблизились, улыбаясь женам. Элла, похоже, была в хорошем настроении, а Клара смеялась над чем-то, что сказал тот парень. Они были примерно в 10 ярдах, когда он выпрямился. Оба мужика застыли намертво, в ужасе уставившись на него. «Ох, да вы, мягкий знак, меня разыгрываете», — простонал Бенни, чувствуя, как кровь схлынула с лица, направившись, судя по всему, к ботинкам. Руди издал тихий болезненный звук и затих намертво. Поднос в его руках начал наклоняться, и его содержимому грозило падение. Элла взлетела по ступеням и поспешила им навстречу, подхватив поднос как раз, когда Руди готов был его уронить. «Руди, осторожно», — попеняла она мужу. «Разве не мило? Мистер Эберт нас узнал по ресторану и сказал, что мы можем к нему присоединиться, раз все остальные дорожки заняты». «Ну, разумеется, он так и сделал», — вздохнул Руди почти неслышно за фоновым шумом, и посмотрел на Бенни. Тот посмотрел в ответ, оба с усилием сглотнули. Босс Эберт повернулся к ним и улыбнулся, приглашающе помахав, с неуютным ощущением, будто шагает навстречу Року. Бенни возобновил движение бок о бок с приятелем. Крупные капли пота стекали по его лбу и шее. «Удачный момент, я как раз собирался начинать новый фрейм 60», — жизнерадостно произнес босс Эберт, махнув в сторону консоли, на которой Клара вносила их имена, и опустил взгляд. «Хотя вам понадобятся туфли. Мы собирались сходить за ними, когда найдем дорожку», — пробормотал Руди. Он посмотрел на Эллу, затем на высокого стройного мужчину, наблюдавшего за ними понимающим веселым видом, после чего снова унес ноги. «Я в смысле, я сейчас буду», — Бенни сделал вялый жест в зону смены обуви, и тоже развернулся, двинувшись прочь так быстро, как только мог, чтобы это не было похоже на бег. «Итак, мистер Эберт, вы часто катаете шары», — услышал он бодрый голос Клары за спиной. «Пожалуйста, Клара, зовите меня Денни», — произнес мистер Эберт. «Я так привык при жене и дочери, однако когда жена нас покинула», — голос мужчины затих. «Ох, как печально», — в голосе Эллы, когда Бенни покидал зону слышимости, звучало сочувствие. «Он это нарочно», — смятенно думал мужчина. «Должно быть так, люди вроде босса Эберта, у них нет места совпадением. Похоже, что есть, но в том-то и смысл, когда он присоединился к Руди в выборе туфель для боулинга по размеру их и их жен, мужчины переглянулись, увидев в глазах друг друга одинаковые мысли. Что мы сделали, чтобы привлечь его внимание? И как мы это упустили?» Он взял две пары свежевымытых туфель, которые протянул ему служащий, сделал глубокий вдох, натянул на лицо неубедительную улыбку и развернулся, чтобы вернуться к, он был в этом практически уверен, очень страшной игре в боулинг. Совершенно не помогало, к слову, то, как обе женщины ловили каждое слово из уст босса Эберта и были под сильным впечатлением от того, что тот растит дочь в одиночку. Оставим за кадром, что девчушка наверняка уже была поопаснее Джина, если ее воспитывали этот человек и его рептилистые друзья. Наконец, спустя некоторое время и уйму споров с учеными и оружейником, по всей видимости пытавшихся распознать, что ее интересовало при каждом выборе, Линда остановилась возле одного из столов, загруженного собранным оборудованием. Шкала варьировалась от процессорных плат и оптических излучателей до разнообразных обломков, как думала Лиза, высокопроизводительной электроники для контроля энергоснабжения. Технарка подняла на них взгляд, улыбнувшись через забрало шлема. «Теперь мне нужна ты, Сауриал. Время сделать кое-что новенькое, что-то хорошее», — поинтересовалась Тейлор, подходя ближе. Линда, выглядевшая очень довольной собой, кивнула. «Помнишь ту свою идею пару дней назад, из кино?» Девушка-рептилия склонила голову на бок, на миг задумалась и расплылась в усмешке. «А, да, определенно сделай это. Потребуется фрактальный объем, чтобы оно заработало. Источник энергии, стандартный модуль, я принесла такие с собой». Линда полезла в один из карманов и вытащила коробку, открыв которую, достала несколько разработанных ей силовых модулей, которых в ее лаборатории теперь скопился целый штабель. «Этот новый гораздо меньше и более надежный, работу он сделает хорошо. Ладно, нужны алмазные линзы типа такой». Начала она стремительно набрасывать на здоровенном листе бумаги, который извлекла из другого кармана на своем костюме. Доктор Икари пребывал в видимом восхищении процессом, а доктор Уилсон, оружейник и дракон подошли ближе, чтобы смотреть через плечо, как она чертит. Лиза села на свой хвост и наслаждалась шоу, а ее подруги стремительно провалились в рабочую рутину, где Линда проектировала предмет, а Тейлор изготавливала детали. Обе работали так, словно делали это годами. Машина, которую они создавали, медленно росла на столе под взглядами ученых из КП и двух прочих технарей, очевидно немало ошарашенных скоростью процесса. Ладно, труба из ЭВМ примерно 14 дюймов в длину, 1,5 дюйма в диаметре. Такой формы. Принято. Эту часть надо сделать из сплава. 46% рутений, 2% циркония, 14,2% кремния, а остальное иридий. Вот так, М. Добавь осмия. 0,5%. 0,5% осмия всегда к месту, да и вкус у него приятный. Ты всегда так говоришь. Ладно, так пойдет. Теперь сверхпроводящую катушку, однако надо, чтобы она была как лента Мёбиуса, 243 оборота. Нам таких надо две, зеркальных друг относительно друга. Ага, ну вот, готово. Мне нужен еще один бриллиант, этот в виде восьмиугольной призмы. Вставь в отверстие здесь, а второй сюда, вот так. Заполни отверстие сплавом с такой атомной структурой. Уха, очень мило. Пылает приятно. Процесс продолжался порядка часа. А когда они наконец закончили, Линда подключила последние подсистемы. Еще 10 минут печатала на ноутбуке, подтвердила несколько замеров набором тестеров, которые вытаскивала из разных карманов, и улыбнулась. Все проверено. Сворачивая его, отключила она полдюжины кабелей, воткнутых в приблизительно кубический ярд оборудования на столе. Тейлор что-то сделала со странно выглядящим устройством, заставив то выдать крайне тревожный визуальный эффект. Звук, как будто очень тяжелая дверь хлопнула где-то очень далеко, и свернуться в тубу примерно футовой длины с нашлепками в виде черных прорезиненных рукоятей на обоих концах. Линда взяла его и повернулась к группе наблюдателей, большинство из которых, кажется, были в шоке. Все готово. Воцарилась смущенная тишина. Затем доктор Уилсон сделал шаг вперед. «Прекрасно. Вы сделали это. Должен признать, способом, с которым я никогда раньше не сталкивался за все время, что провел на этой работе. Вопрос в том, что оно делает?» Закончил за него оружейник. «Это», — ухмыльнулась Линда, ухватившись за концы стержня, повернув и потянув. «Примечание к части. Ну вот, крайняя глава в этом году. В следующем постараюсь наконец исправить темп. Всех с наступающим. А католиков, с наступившим Рождеством». Глава 230. «Свет и стены». Примечание к части. Вот и первая глава в новом году. Как раз под старый Новый год. «С наступающим». «В очередной раз. Увидимся позже, ребята», — попрощалась Тейлор с друзьями, пока они сами шли вместе с Мэнди, Люси и Эриком от школы. За их спинами Рич обсуждал домашнее задание с учителем английского, которого поймал на выходе из комнаты для персонала. «Насчет пятницы без изменений», — уточнила Мэнди. «У нас да. Я прихвачу побольше закусок и нормальной еды. На одних закусках во всесторонне развитых членов общества не вырасти. Если живешь на одних закусках, то наверняка очень вырастешь всесторонне», — хихикнула Люси 61. Хотя и не лучшим образом, остальные рассмеялись. «Нет уж, думаю, я предпочту не столь обширный кругозор», — усмехнулась Эми. «В смысле, я видела на днях в продуктовом одну особу, практически сферическую, а тележка у нее была забита фастфудом 62. Никаких овощей на виду и ни черта протеинового. Нездоровая еда, Однако что тут можно поделать, ты наверняка могла бы сделать многое, однако упоминать об этом было бы неудобно, заметила Мэнди. Вполне может быть, что я с ней снова встречусь, после сердечного приступа, вздохнула целительница. Вы бы ужаснулись, как часто такое случается. А, ладно, такова жизнь. Однако за своими друзьями я приглядываю, так что не выкиньте никакой глупости. Это медицинское вмешательство, мэм. Положите пирожное и отойдите назад с поднятыми руками, мрачно возгласил Эрик, указывая на пустое место и свирепо нахмурившись. 63. Верьте мне, я целитель. Тейлор чуть пополам не сложилась от хохота, опершись на плечо Эми. Невысокая брюнетка уставилась на парня. Тот с невинным выражением встретил взгляд. Что? Поинтересовался он под упорным взглядом. У меня не такой голос. Такой, когда раздражаешься. Люси отняла от рта одну из рук, тщетно пытавшихся сдержать хихиканье. Рядом широко ухмылялась Мэнди. «Ну спасибо, друзья», — вздохнула Эми. «Ты, кончай на меня опираться, психичка-переросток. Пошли, нам пора», — и повела все еще пофыркивающую Тейлор прочь. Подруги помахали остальным. Вики вышла из школы и посмотрела на них, на смеющуюся группку у двери, покачала головой и поднялась в воздух, направившись к резиденции Далланов. А девушки погрузились в грузовичок целительницы, как только та его отперла. «Как там дела?» — поинтересовалась Эми, заведя машину. Тейлор радостно улыбнулась. «Они под впечатлением. Или в ужасе. Мне порой сложно выразить словами разницу», — рассмеялась она, вызвав усмешку у подруги. «Случилось что-то интересное, все, что только можно». Эми в очередной раз восхитилась тому, как подруга пребывала в двух местах одновременно, разом сидя рядом с ней, выруливающий со школьной парковки и включающийся в автопоток, и стоя где-то под зданием СКП вместе с Линдой и проводящими над ней тесты людьми. Целительница слушала, как Тейлор описывает, что там происходит и что уже случилось, пока ее телефон не загудел, сигнализируя о входящем сообщении. Тейлор взяла его с приборной панели, набрала пароль и посмотрела на результат. Центральная Брактонская, у них скверный случай на шоссе на выезде из города. Пишут, что на подходе около дюжины жертв, и запрашивают услуги панацеи, доложила она. Ух ты, звучит паршиво. Эми покосилась в зеркало и включила поворотники, сменив полосу и разгоняясь. Я там помочь не могу, правда, да и от здания СКП за радиус выходит, так что сойду здесь, положила Тейлор телефон подруги на место. Но звони, если потребуется поддержка. Думаю, все будет в порядке. «Но спасибо», — отозвалась Эми. Затем посмотрела вокруг и снова в зеркало. «Никто не смотрит. Увидимся на верфи». Тейлор коротко отдала ей честь, вскинув палец к брови, и просто испарилась. Эми весело покачала головой, позавидовав, что сама так не может, и ушла на следующий поворот, направляясь к больнице и надеясь, что будет вовремя. Ханна сверилась с консолью на стене снаружи испытательной комнаты номер 2, удостоверившись, что внутри не происходит ничего опасного. Увидев, что активны защитные силовые поля, стандартная рабочая процедура, но больше ничего не отмечено, героиня набрала свой код доступа и ввела правильный пароль для текущего периода времени. Силовое поле перед дверью выключилось, и вход открылся. Тут же ее уши настиг странный звук, чуть слышное электрическое гудение, становившееся то громче, то тише, по всей видимости пребывая в движении. Испытывая немалое любопытство по этому поводу, женщина вошла в испытательное помещение, нажав кнопку закрытия двери с той стороны, и застыла, уставившись на происходящее. Покрутив какое-то время головой из стороны в сторону, героиня медленно подошла к группе у самого входа в контрольный зал, также наблюдавшей за происходящим. Оба ученых и Колин с энтузиазмом вели записи. Дракон, по всей видимости, просто наслаждалась, а Сауриал с Митидой переговаривались на своем языке, ухмыляясь. «Это не то, чего я ожидала», — произнесла Ханна, достигнув их. Их это тоже застало врасплох, со смешком покосилась на нее Сауриал. «Здравствуйте, мисс ополчение». «Здравствуйте, Сауриал, Митида», — героиня перевела взгляд обратно на творящиеся дела. «Могу я поинтересоваться, что это такое?» Виктура решила построить что-нибудь впечатляющее, основываясь на отпущенном недавно Сауриал замечании, пояснила Митида, не отрывая взгляда от кашкообразной технарки. А та, похоже, наслаждалась и, пожалуй, чуточку увлеклась. Все трое, как и прочие в помещении, запрокинули головы, следя за движением, а затем снова опустили. Идею она определенно уловила и обкатала, высказалась Сауриал, держа лицо кирпичом. Тем не менее, очень впечатляет. Я себе такой хочу, и немедля. Должна признаться, я тоже, помимо воли произнесла новоприбывшая. Они все снова проводили Виктору взглядом, когда та повторила предыдущий заход в другом направлении. И подозреваю, оружейник может немного удариться в энтузиазм, указала она на друга, неподдельно улыбавшегося зрелищу. Улыбка, следовало признать, не отличалась шириной, до такого он и правда не дошел, однако была натуральной и одобряющей. Для него это практически как радостно потирать руки. Это отличается от явной тревоги ранее, весело заметила Митида. Ханна воздержалась от комментария, что явная тревога – это практически ее состояние по умолчанию рядом с этими рептилиями. Она до сих пор не знала почему, поскольку теперь было вполне очевидно, что они стараются быть на свой манер дружелюбными, однако что-то в них будило в ней глубинное беспокойство даже после всего, что они сделали. Или, возможно, из-за этого в некотором отношении. Они все еще недостаточно знали о семье, что занозой застряла в недрах разума героини, как если бы она подсознательно беспокоилась, что второй ботинок еще не упал 64. И всегда был тот аргумент, что они, по всей имеющейся у протектората информации, были настоящими инопланетянами. Ханна на миг впала в ступор, изумившись следом тому, как за последние месяцы настолько сроднилась с этой концепцией, что могла не волноваться на этот счет. Она стояла рядом с двумя в буквальном смысле пришельцами, которые в данный момент обсуждали фильмы и штуки из них, на которые можно раскрутить Виктуру. Это было за гранью безумия. Однако такова была ее нынешняя жизнь, и даже до того, как объявилась Сауриал, она точно не была нормальной. Воющий звук снова пронесся мимо, демонстрируя эффект Доплера 65. «Ну ладно, Виктура, думаю, мы видели достаточно», — повысила голос дракон. Женщина-кошка подняла на нее взгляд, развернулась и подъехала обратно, остановившись перед ними. Ханна изучающе оглядела штуку, в которой та сидела. В некоторых отношениях она выглядела довольно знакомой, а в других совершенно не так, как она ожидала. Ответственная за это технарь ухмыльнулась и поднялась. Проморгавшись от того, что случилось дальше, Ханна уронила челюсть. «Здорово, не так ли?» – одобрительно произнесла Сауриал. «Я ляпнула, что было бы здорово иметь что-то вроде светоциклов из Трона, потому что мы недавно смотрели фильм у Эбертов. Однако не ожидала, что она дойдет до этого. Вся эта штука – твердая световая проекция», – наконец выдавила Ханна, уставившись на место, где стояла кошкообразная женщина, держа, по сути дела, рулевой комплект. Остальная машина исчезла, когда она выбралась наружу в странном световом шоу, завершившемся краткой вспышкой темно-синего света. «По большей части», — кивнула Сауриал, — «в частичке, которую она держит, уйма фрактально свернутой электроники, так что много места она не занимает». Они проследили, как Виктура поворачивает концы деталей у себя в руках, складывая их в примерно футовый прямой стержень, больше походивший на световую палочку, чем на что-либо еще с точки зрения Ханны. Но она решила, что сам по себе мотоцикл это скучно, так что добавила кое-что от себя, продолжила девушка-ящер. Квадроцикл, до этого у нее был этакий маленький пустынный багги, классический светоцикл, конечно же, и, видимо, там есть еще и режим гидроцикла. Она может и еще добавить, это по большей части вопрос правильного программирования этой штуки. Реально клево, нужна хорошая компьютерная 3D-модель желаемого, и ее воссоздадут как работающий транспорт. Эти она загрузила из интернета, там их десятки в доступе. Хотя световой след сзади это просто для эффекта, с усмешкой добавила Митида. Это не твердый барьер из киноверсии. Такое было бы опасно, а она к подобным вещам относится очень осторожно. Ханна уставилась на нее, затем на технаря, общавшуюся с двумя учеными вкупе с Колином и Дракон разом. Героиня легко могла определить, что ее друг извертелся от желания опробовать сделанную Виктурой штуку. Она тайком проверила время и уточнила, а она принесла его сюда с собой для демонстрации? Нет, сделала тут из деталей, которые предоставили эти парни и нескольких кусочков моей работы, отозвалась Сауриал. Менее чем за 3 часа. Это было безумие. Ханна со стуком сомкнула зубы и пошла знакомиться с очередным своеобразным другом семьи. И ей правда хотелось самой опробовать эту штуку. Бросив взгляд вверх, героиня покачала головой. По потолку, безумие, определенно. Однако притом выглядевшее весело. Бенни вздохнул, глядя, как босс Эберт помогает Элли с броском. Обе их жены были слишком уж увлечены этим мужиком, а тот в свою очередь производил до ужаса убедительно впечатление милого безвредного парня, который в боулинге был на голову выше их. Они с Руди сгорели бы со стыда, не будь настолько встревожены. И не знай, что это все притворство. Босс Брактон Би поднял взгляд на них и чуть заметно улыбнулся. Бенни как можно незаметнее содрогнулся. Чертов гад никак не унимался. Он развлекался, наверняка потому что нравилось видеть их реакцию. Это скорее напоминало какое-то вялое предупреждение или что-то в этом духе. Хотелось бы ему разобраться, чем они умудрились привлечь внимание босса Эйберта. А попадать в зону внимания босса Эйберта вы не хотите. Из этого ничего хорошего не выйдет. В этом Бенни был уверен. А также в том, что уловить, когда начнется, ни за что не выйдет. Будут такие все из себя дружеские уроки боулинга, улыбочки, а потом бам. Дальнобойщик снова вздрогнул. Вот так лучше, Элла, подбодрил этот тип. Спасибо, Динни, с улыбкой отозвалась та, оставив после первого броска всего две кегли. О них позаботился второй. Вау, а вы правда знаете, как учить? По-настоящему здорово играла в боулинг моя жена, произнес тот, дожидаясь, когда выставит заново кегли, удерживая самый тяжелый шар на стойке так, словно тот ничего не весил. Бенни уже десятки раз наблюдал, как босс Эйберт его бросает, и не видел даже следа усталости на лице. И при этом он был чертовски хорошим игроком. В какой-то момент выбил 6 страйков подряд, не говоря о взятых сплитах 66 с таким закручиванием назад и в бок, какой, Бенни был уверен, ему самому не повторить, даже практикуясь он остаток своих дней. Но и я неплох, хотя заржавел слегка. Мы вместе учили Тейлор, с тех пор как она была такой маленькой, что приходилось пускать шар по дорожке двумя руками. Накрыв шар свободной рукой, босс Эйберт прищурился поверх него на кегли, отвел руку назад, легкой трусцой прошел полдюжины шагов и выпустил его так плавно, что звук касания покрытия был едва слышен. Пророкотав точно по центру дорожки, шар закрутился на едва заметный угол. Его курс внезапно отклонился в последний возможный момент, чтобы на самую малость разминуться с головной кеглей, входя в расстановку. Бенни нисколько не удивился, увидев, что все они повалились под очередным страйком. «Ну что ж, кажется, удача сегодня на моей стороне», — весело произнес босс Эйберт, оборачиваясь к ним. Элла и Клара лучезарно ему улыбнулись. Бенни и Руди переглянулись. «Ага, он это нарочно. По улыбочке видно». Линда смотрела, как оружейник рулит по помещению ее последним, несколько импровизированным проектом. Мужчина выглядел настолько довольным, каким она никогда его не видала. Не так чтобы сильно, он и в лучшие времена с трудом выдавливал улыбку и смех, однако легкий изгиб губ под визором как будто говорил, что он более чем удовлетворен, как и запах, что она все еще находила чудным. То, сколько информации можно было собрать о ком-то на основе этого чувства, по-прежнему ее поражало. Первоначальные реакции, продемонстрированные людьми из СКП, поменялись. Доктор Икари был самым спокойным после дракон, которая просто на миг уставилась на происходящее, потом каким-то образом стала выглядеть очень задумчиво. Линда не была уверена, как полностью закованная в броню женщина умудрялась так явно демонстрировать эмоции сквозь силовой костюм, однако в этом она была очень хороша. Наверняка бешеное количество практики, не считая врожденных талантов. Насколько Линде доводилось слышать, никто даже одним глазком не видел дракон без того или иного набора брони, и технарка не могла унюхать и следа обитательницы этой штуки, что намекало, она остается там все время, что сходилось с некоторыми теориями Напхо. Не считая изведения кучи бумаги на заметке с последующей распаковкой камеры еще большей кучи снимков, доктор Икари выглядел довольно спокойным, хоть и под впечатлением. Доктор Уилсон немного потаращился, затем ухмыльнулся словно ребенок при виде новой игрушки, только что не прыгая от радости. Когда она наконец закончила устройство, которому до сих пор не придумала хорошее название, у него было до ужаса много вопросов о нем. Оружейник потрясенно уставился, затем впал в глубокую задумчивость, глубокомысленно потирая подбородок при виде того, как она ездит по комнате в начальном режиме мотоцикла, и словно впал в шок, когда она достигла стены и четко наклонилась на бок, дав колесам из твердого света прильнуть к поверхности и продолжить движение. В целом все работало даже лучше, чем она надеялась. Устройство генерировало связующую силу, прикреплявшую машину к любой поверхности, на которой та была, вне зависимости от направления притяжения, однако все равно оставляла возможность беспрепятственного перемещения по ней. Сиденье обеспечивало практически тем же самым пилота, так что опасности свалиться не было. Когда она его разрабатывала, казалось очевидным сделать проект более вариативным, чем в кино. В конце концов, если собираешься сделать машину только лишь из фигурных силовых полей, зачем ограничиваться одной формой? Это ведь может быть почти что угодно, что ты сможешь запрограммировать, ограничиваясь только возможностями железа и источника питания, что для данного прототипа соответствовало размеру двухместного спорткара, а это включало бешено много вариантов. Она предвкушала, как испытает версию гидроцикла. Что-нибудь самолетное определенно стоит добавить, однако это было посложнее из-за проблем с двигательной установкой. Возможно, но потребовался бы новый вариант материальной базы. Также были и другие ограничения насчет конструктивной прочности итоговой проекции. Очень хорошего танка или бронетранспортера сделать ни за что не выйдет, однако она была по меньшей мере так же прочна, как обычная машина, и вполне себе решает проблему парковки, весело подумала технарка. Можно убрать машину в карман, когда выходишь на работу. Спорю, Лиза и ее смогла бы продать. Она покосилась на мисс ополчения, наблюдавшую заезд коллеги вверх по стене с лицом, изо всех сил старающимся сохранять нейтральное выражение, однако терпящим прискорбную неудачу. Кое-кого из покупателей я прямо в этой комнате вижу. Где-то полчаса спустя все, даже Сауриал, опробовали машиногенератор. Доктор Уилсон очень тщательно провел замеры деактивированной системы и записал результаты. Его коллега наблюдал и вносил предложение. Оружейник повернулся к ней. «Виктура, полагаю, остальные тесты на практическое технарство мы можем пропустить. Было бы затруднительно превзойти это изобретение за время, которым мы располагаем, и, думаю, оно сообщает нам все, что надо знать по этому конкретному вопросу. Хотя у нас есть еще несколько вопросов насчет твоих способностей. Конечно, что вы хотите знать? Постараюсь быть откровенной, насколько можно, но я не отвечаю на вопросы о прошлом, событии Триггере или жизни до того, как я присоединилась к докерам. Мы никогда не расспрашиваем о Триггере, Виктура, заверила ее мисс ополчения, прервав разговор с драконом и подойдя к ним. Некоторые добровольно сообщают эту информацию, однако, как ты знаешь, в большинстве случаев это очень личное. Политика СКП и протектората запрещает об этом спрашивать. И ваша прежняя жизнь также не наша забота, произнес оружейник. Опять-таки, если новый парачеловек желает об этом рассказать, мы выслушаем, однако в многих случаях это не так по самым разным причинам. В случае присоединения к протекторату мы проводим определенную проверку, и если парачеловек несовершеннолетний, вопрос стоит иначе, однако в данном случае ни то, ни другое не применимо. К ним присоединились Сауриал с Митидой, встав по обе стороны Линды сзади. Она ощущала себя в куда большей безопасности, зная, что при необходимости располагает адовой поддержкой, хотя была вполне уверена, что СКП в целом, и эти люди в частности, не намерены причинять ей никакого вреда, и не располагают ни одной подсказкой насчет ее подлинной личности. Прежней подлинной личности, поскольку ее новая, насколько Линда была в курсе, была настоящей, и даже так порой она не могла избавиться от легкого привкуса тревоги.